Глава 20. Местный Ордал встретил нас весьма неласково. Зыркнул из-под лобья, раздраженно прочитал протянутое асом письмо, подозрительно покосился на Дея с Рорном, одновременно показавших свои верительные грамоты, а потом откинулся на кресле и недовольно спросил: «Ну и что?» Гильдийный дом в Раге на меня тоже не произвел впечатления. Одноэтажный, хоть и просторный внутри. На некрашенной стене красовались все те же два флага. Бело-красный «японский», в кавычках, «сирич» гильдийный, а рядом герб Форлеона, украшенный вздыбленным форлеонским котом. Забора вокруг дома не было. Внутреннего двора тоже не оказалось. Вход один, и прямо с улицы, сразу за наружной стеной, тянулся длинный коридор, заставленный всяким хламом. В дальнем конце имелась одна единственная приемная, в которой уже с утра толкалось человек 10 местных рейзеров. А сразу за ней оказался огромный, явно не по чину зал, в котором не только посетителей принимать было можно, но и партийные собрания для всего города проводить. Широко жил местный Эрдал. Фаэс вел себя гораздо скромнее. Сам Эрдал оказался чернявым, звероватым и откровенно неприветливым типом, при виде которого мне сразу хотелось проверить, далеко ли убрано оружие. Борода лопатой, побитая оспой или какой-то похожей заразой лицо, кустистые брови, придающие ему недобрый вид, и тяжелый взгляд из-под лобья, в котором за километр ощущалась смертельная угроза. Зато рядом с его рабочим столом красовалась стойка с отличным доспехом. В ближайшем углу теснились поистине гигантские ножны с двуручным мечом, от драйной до блеска шлем, носящий на себе следы чьих-то острых когтей, покоился прямо на столе. А сам господин Эрдал, которого Дэй представил как Рога, не имя, а прозвище, прилипшее к нему из-за необычной формы шлема, явно не гнушался и сам выходить в рейды, что слегка сглаживало негативное впечатление и позволяло надеяться на понимание. Отложив бумаги, Рог небрежно нас оглядел и снова спросил: «От меня-то вы что хотите? Жилье на несколько дней, свободный проход по городу и возможность покидать его в любое время дня и ночи». Эрдал усмехнулся. «Покидать-то вы его можете, когда вам заблагорассудится. Но ворота с наступлением темноты закрываются независимо от вашего желания. И открываются с восходом тоже. Найдете способ перелезть через стены, пожалуйста. Развлекайтесь, ищите, работайте, но не ждите, что по первому зову кто-то будет вскакивать с постели и отворять перед вами двери после полуночи». Ас, которому мы снова поручили важные переговоры, даже глазом не моргнул. «Достаточно того, если нас не будут задерживать на воротах. Организую. Что-то еще? Нет, благодарю. Если однажды вы не вернетесь, весточку Фаэсу отсылать?» «Нет, все бумаги на нем, вместе со сроками». Эрдал, поняв, что вся ответственность за наши действия и возможную гибель уляжется на чужие плечи, удовлетворенно кивнул. «Еще бы. Если мы не вернемся через двое суток, как предписывает устав, ему никакой поисковой бригады посылать в Харон будет не надо, и своих людей лишнему риску тоже подвергать не потребуется. Это уже проблема Фаэса, что и подтвердил только что Ас». И Рога это полностью устраивало. Никакой ответственности, никаких отписок, никаких бумаг. Сиди себе и сиди, пока мы занимаемся делами. А если вдруг не вернемся, то невелика проблема. Он просто переложит одну ногу на другую и тут же забудет, что какие-то чужаки тут вообще появлялись. Поймав на себя оценивающий взгляд Эрдала, я отвернулась и принялась изучать висящую на ближайшей стене карту. Единственное, что кроме стола и кресел роднило кабинет Фаэса и этот бесполезный ипподром. Карта оказалась не новой, но была достаточно подробной. Если верить ей, дорог в этом треугольнике имелось всего две, и обе уходили от Раги под углом примерно в 45 градусов, постепенно расходясь все дальше и следуя почти параллельно текущим с горы Лая и Лии. Тракты были прямыми, как стрела, и лишь изредка вихляли возле расположенных неподалеку от города болот. Но у серых гор они снова выпрямлялись почти в идеальные спицы, упирающиеся остриями в подножие вырастающих там скал. Да этим утром обмолвился, что в Раге тварей было не так много, как возле Нора, Поэтому и рейзеров тут обитало не полсотни, как у Фаэса, а в половину меньше. Да и количество рейдов заметно отличалось, как и добыча, соответственно, ну и доходы. Собственно, это и была одна из причин, по которым Илой в итоге осел именно в Норе, и почему работа в первой крепости считалась наиболее опасной. Эрдал, видя, что мы собрались уходить, в самый последний момент спохватился. «Эй, вам карта-то нужна?» «Нет», — качнул головой Ас, удивив его до нельзя. «Мы на месте определимся». «Ну а звать-то вас хоть как? Откуда взялись такие смелые?» «Ниоткуда. А зови нас просто. Фантомы». Рага в плане застройки практически не отличалась от Нора. Точно такая же круглая основа, как под пиццу, которую окружали каменные стены. В центре такая же площадь, куда выходило из десяток ровных, как извилины у дурака, улиц. Такой же храм во славу Алара, куда я в ближайшее время точно не соберусь. Уже знакомые дома-коробки в 1-2 этажа, прилепленные друг к дружке, как поделки из пластилина. И такой же разномастный народ, среди которого встречалось немало мужчин, довольно много женщин, сравнительно небольшое количество детей, но не имелось ни одного, что поразительно, даже завалящего нищего. Видимо, в крепостях не терпели дармоедов, поэтому избавлялись от них решительно, справедливо считая, что если у тебя есть две руки, две ноги и голова на плечах, то работу можно найти всегда. А коли не повезло остаться калекой, так на то родичи заботливые есть. Если же их нет, то гильдия позаботится о ветеране. Но если ты за всю жизнь не нашел ни семьи, ни работы, ни призвания, то и делать тебе в Форлеоне нечего. Потому что никчемные, невезучие и бесполезные тут никогда не задерживались. Определили нас в давно пустующий дом на окраине города, где, тем не менее, имелись небольшой двор и колодец. Основное строение в 2 этажа, пыльных и давно немытых. Рядом с домом находился слегка покосившийся сарай, который мы определили под конюшню. Туалет, естественно, по типу сортир, где предполагалось размещаться привычным квадратно-гнездовым способом. Рядом торчало несколько плодовых деревьев, уже забывших, когда они давали последний урожай. И еще была полуразвалившаяся собачья будка, в которой уже давно никто не жил. А если и жил, то явно не самым счастливым образом, потому как едва держащаяся на одних подпорках конура была способна напугать даже издыхающего от старости пса, не говоря уж про неприхотливую, привычную к улице собаку. Остаток дня мы потратили на мытье, обустройство и приведение в порядок комнат. Кухня нам была не нужна, разносолами не балованы, да и готовить, по большому счету, было некому и некогда. Я вообще рассчитывала, что ночевать здесь доведется не больше, чем пару ночей. Если удастся провернуть все по-быстрому, то мы даже не успеем примелькаться стражникам на воротах. А потому и разгребать чужую грязь не стоило. Зачем, если все равно скоро уезжать? К вечеру, когда отряд фантомов собрался в одной из комнат, я была уже вся в раздумьях. «Итак, народ, цель у нас одна и ясна, как божий день. Вопрос в том, как ее реализовать. Для начала печать надо найти», — резонно заявил Мэй, разобравшись с ногами на хлипкий подоконник и старательно следящий за двором, где возились с тряпками Дэй и Рорен. «Возражений нет. Искать будем мы с Лином и, возможно, уже сегодня». «Через ворота вам не пройти», — возразил Бер, занявший наблюдательный пункт возле двери. «Через пару оборотов город закроют, и вы не успеете выбраться». «А лететь опасно», — согласился с братом Ван, и я тут же кивнула. «Знаю, но мы не дураки, чтобы расправлять крылья прямо во дворе и под крики караульных гордо парить над крышами. Можно проскользнуть к стене и выбраться тайно. Или воспользоваться любезным разрешением рога и уйти открыто, а уже потом подняться в воздух». «Рискованно», — нахмурился Ас. «За городом могут быть твари, а лишний шум нам ни к чему. К тому же не это главное. Печать ты найдешь, я верю. Сегодня или завтра, не суть важно. А вот как быть дальше? Одной туда спускаться глупо. Без нас ты погибнешь, даже не дойдя до нее. Всех нас Лин не потянет, слишком большой вес. Даже если четверых он и поднимет, то далеко не унесет, так что это не выход». Я кивнула. «Ты прав. Но тут мы целиком зависим от расположения печати. Если она окажется недалеко от дороги, будет проще дойти до нее в течение дня, а уж потом прорубаться дальше. Если окажется между трактов, как в вилке, то можно попробовать определить кратчайшее расстояние и действовать, как в первом случае. «А может, тебе и здесь поляну сделать, как в норе?» — подал голос Гор. «Опасно», — я покачала головой. «Теперь обо мне наверняка знают. Стоит только создать еще одну поляну с моим знаком, как гости объявятся сразу, и мы не успеем ни уйти, ни подготовиться. А я после сна буду слаб, как котенок. Только приходи и бери голыми руками. Так что поляна отпадает. Еще варианты?» При слове «слаб» парни дернули уголками рта, обозначая улыбку, но смолчали. А мне просто не хотелось лишний раз рисковать. Да и Рорн были слишком близко. Войти и поинтересоваться, что у нас за совет, могли в любой момент. И провоцировать их упоминанием о себе в женском роде мне казалось неразумным. Да и пусть народ привыкает говорить обо мне как о парне. Нам еще долго быть в одном отряде. Пусть заранее учатся обращаться как к Гаю, да и начну легче откликаться на это имя. Тени ненадолго задумались, прикидывая про себя варианты. «А что, если нам снова их заманить?» — предложил через минуту Ван. «Скажем, ты откроешь знак, дождешься, пока тени начнут выбираться из хорона, а потом Лин тебя подхватит и добросит к печати. Возвращаемся к тому же вопросу. Кто прикроет мне спину?» «Но я мог бы полететь с тобой». «Уверен, что этого хватит?» — с сомнением посмотрела я. «Не забывай, ты теперь человек, и раны твои так просто уже не закроются. А как только тебя выведут из игры, у меня не будет возможности взломать печать. Тут нужны как минимум двое». «Двоих я могу поднять», — неожиданно раздался в моей голове обеспокоенный голос Шейри. «Но ненадолго, минок на 10 от силы». «Я слышу, Лин. Но это все равно возвращает нас к печати и заставляет отталкиваться от того, как далеко она стоит от дороги. Если близко, то нет проблем. Добираемся днем по тракту, ищем подходящее место и как только стемнеет, взлетаем». «А если лететь не ночью, а днем?» – задумчиво предположил Шейри. «С ума сошел!» – дружно вскинулись парни. «Чтобы вас весь город увидел и по возвращении поднял на вилы?» «Но можно же не возвращаться», — смутился Лин. «А можно всю оставшуюся жизнь по пещерам прятаться», — буркнул Гор, негодующе отвернувшись. Однако я серьезно задумалась. «Погодите-ка, у меня в голове забрежила новая идея. А если так и сделать?» «Что? Да тихо вы!» — замахала я руками на подскочивших со старых табуретов теней. «Я не схожу с ума и не брежу. Подождите, дайте я поясню». Мужчины скептически переглянулись. «Это опасно», — проворчал Лок, отойдя к окну и встав рядом с Мэйром. «Слишком опасно для тебя», — подтвердил Мире. «Днем увидят». «Зато днем большинство тварей спит», — возразила я. «Самые опасные из них и носа не смогут высунуть из своих нор». Гор нахмурился. «Возле печати никакого солнца не будет. Забыла? Тьфу, забыл, что было в прошлый раз». «Нет». Я нервно сцепила пальцы, при этом лихорадочно размышляя. «Там было много деревьев, листьев и веток. Именно наверху Лину пришлось все это проламывать собственным телом и раниться о шипы, чтобы меня не проткнуло. Как крылья не сломал, вообще ума не приложу». «Вот именно. Печать укрыта от солнца так, что даже в полдень до нее не достанет ни один лучик света. А твари там старшие и живут спокойно лишь потому, что им ничего не грозит. Не грозит, пока там нет солнца». «Да откуда ты его возьмешь?» Не сдержался Мэйр и под одобрительное ворчание Хварда стукнул кулаком по подоконнику. Я усмехнулась. «Взять-то как раз нетрудно. Как только солнце окажется в зените и рухнет на ту часть хорона, нам достаточно просто раскрыть эти кроны, как верхний слой пирога. Тогда и печати, твари почувствуют, каково это — быть тараканом на горячей сковородке». «И как ты собираешься это сделать, интересно?» «Очень просто. Попрошу Лина дыхнуть огнем. Полагаю, хорон хоть и мертвый, все же не бессмертный. От пожара ни одно дерево не застраховано. тем более от пожара магического. Как считаете, он загорится?» Мужчины растерянно переглянулись. «Поджечь его?» — изумленно переспросил Ас. «Сверху?» «Именно», — улыбнулась я. «Гранат у меня нет, ракет тут еще не изобрели, но огнеметом может поработать и Шерри, так что мы без проблем доберемся до места и безнаказанно уничтожим лиственную шапку, которая закрывает печать от солнечных лучей, а также все, что есть в округе и способно в короткие сроки восстановить там полумрак. Лес ведь пока не мой, значит, я могу его бессовестно портить. А когда там образуется дыра, то к печати ни одна тварь не подойдет без риска превратиться в тухлую лужицу. И вот тогда мне почти никто не понадобится для защиты. Или, возможно, кто-то один, ну, двое, и то, на всякий пожарный случай, если я потеряю сознание или Лин на пару оборотов выйдет из строя». Мужчины переглянулись еще растеряннее. «Думаешь, он сможет отрастить крылья среди бела дня?» Наконец с сомнением переспросил Лок. Я уверенно кивнула. «Он у меня все может, даже летать по утрам. Но он же Шерри. Первое время, пока он только учился, летать приходилось именно днем. Но он отлично справился и теперь стал еще сильнее. И научился неплохо экономить энергию. Ему просто будет труднее сделать это в полдень, но все-таки мне невозможно». «Лин, скажи». «Попробовать можно». Несколько ошарашенно отозвался снаружи Шерри. «Но силы будут кончаться быстрее. Хотя, если лететь недолго и огнем дышать не очень часто, то, может, и получится. Даже с двумя седоками». «А что ты с людьми собираешься делать?» — непримиримо фыркнул Мейер. «Глаза им прикажешь завязать? Велишь не смотреть в ту сторону? Пожар в гильдии устроишь, чтобы караул отвлекся на тушение?» «А что?» — оживилась я. «Тоже идея. Почему бы и нет?» Вот теперь уже фыркнули все. Однако в глазах братьев все же промелькнула задумчивость. И я мысленно перевела дух. Если они согласятся или откорректируют идею с отвлечением внимания, то можно сказать, что план одобрен. Оборотни не будут перечить. Да и я начинала надеяться, что нам удастся отделаться малой кровью. Все-таки прошлый опыт, хоть и был удачным, но никак не тянул на веселый аттракцион. И снова переживать то чувство, когда из тебя заживо высасывают душу, мне очень не хотелось. «Бэй возвращается», — шепотом сообщил мэр от окна. Я застыла на месте, впервые подумав, что кроме двух вымытых комнат и вдрызг захламленной кухни, тут идти-то, в общем, и некуда. Тени настороженно прислушались. Бер демонстративно развалился на брошенном в угол тюфяке, Ван, поколебавшись, достал бутерброд, Ас и Гор, понимающе переглянувшись, потянулись за мечами, которые всегда можно было почистить, смазать и заточить, и всего мгновение спустя, когда звуки шагов за дверью стали хорошо различимы, в комнате царила вдумчивая тишина, где каждый занимался своим делом и не замышлял ничего дурного. «Мы закончили», — бодро сообщил Дэй, открыв дверь и вопросительно глянув на Аса. «Спать где будете?» Мужчины повернулись ко мне. «Я здесь», — мысленно ругнулась я. «А остальные кто где хочет». «Значит, и мы здесь», — сделанной небрежностью зевнул Бер и сладко потянулся. «Гая одного оставлять нельзя, он у нас темноты боится. А поскольку мы к его выкрутасам привычны, то, Мейер, Лок, на выход. Здесь для семерых слишком мало места». Я кинула на брата испепеляющий взгляд, молча пообещав, что башку ему откручу, едва исчезнут свидетели. Но он ответил совершенно безмятежным взглядом и, закинув руки за голову, тихонько засвистел себе под нос. Оборотни, переглянувшись, дружно хмыкнули, но без возражений вышли следом за Дэем. Я начала медленно закипать. Гор с беспокойством покосился на Вана. Ас, едва за ними закрылась дверь, молча встал, грубым рывком вздернул бессовестного братца на ноги и, не обратив внимания на протестующий вопль, тихо спросил. «Ты каким местом думал, когда предлагал нам такое?» Бер непонимающе потряс головой. Но потом увидел мои поджатые губы, выразительные взгляды братьев. Потом до чего-то все-таки додумался, вздрогнул и с беспокойством спросил. «Гай, а ты что, нас уже снова стесняешься?» «Ну что на это можно было сказать? Я как стояла, так и села на первый попавшийся табурет, уже не зная, ругаться мне или хохотать во весь голос. Это же надо было сообразить, сперва буркнуть, а потом подумать. Да еще это его «стесняешься». Блин, хорошо еще, что о моем статусе чужаки не знают. Но вот что подумали оборотни, боюсь, Бер поторопился со своим многозначительным свистом. Так поторопился, что даже Мейер испытал неловкость. А нравы тут строгие, пуританские. К женщинам легко приклеиваются некрасивые ярлыки. Попробуй хоть одна незамужняя дама остаться на ночь в одной комнате с четырьмя одинокими мужчинами. Да еще зная о том, что они лет 100 не видели ни одной женской фигурки. Нет, мне это все равно. Но о чем подумали хварды? Я тяжело вздохнула. А потом увидела растерянное, полное искреннего недоумения и какой-то детской обиды лицо Бера и все-таки не выдержала, рассмеялась, после чего кинула в него первой попавшейся подушкой и кашлянула. «Нет, Бер, не стесняюсь, но, надеюсь, этой ночью ты не полезешь, как привык отвоевывать законное место у моего демона, потому что одеяло у меня только одно, и твои широкие плечи, братец, там точно не поместятся». Сказать вам, какое у него в этот момент было лицо? Нет, не буду, пожалуй. Зато после этого он забился в дальний угол и икал, наверное, до самой ночи, опасаясь, что братья намнут ему бока уже по-серьезному. А когда понял, что убивать его все-таки не будут, и, наконец, уснул, то наверняка ему до утра снились жуткие кошмары, потому что так вздрагивать во сне могут только честные, благородные и необученные подлостям люди. На рассвете мы уже были в седлах и нетерпеливо переминались у ворот, ожидая, пока стражники соизволят их распахнуть. От Дея с Рорном избавиться не удалось. Поняв, что намечается рейд, они так уперлись и оскорбились, когда им намекнули на скромную роль проводников, что пришлось соглашаться на совместную прогулку по Харону. В итоге, перед воротами, мы стояли вдевятером и одинаково раздраженно смотрели, как медленно крутятся тяжелые колеса и как с противным скрипом ползет из пазов не менее тяжелый засов. «Молодежь!» — с добродушной усмешкой посмотрел на нас хромой, но еще крепкий старик, под руководством которого воины крутили тугой ворот. «Всегда спешите жить, всегда куда-то торопитесь. А куда спешить? Да, все одно, что вам отмерено, то и будет». Я обернулась. «Ты прав, отец. У нас говорят, если долго сидеть у реки, можно увидеть, как однажды по ней проплывет труп твоего врага. Но еще говорят и другое. Делай, что должно, пусть случится, что суждено. Наверное, и в том, и в другом случае есть своя особая мудрость». Старик удивленно на меня посмотрел, но ничего не сказал. А я наклонила голову, проезжая мимо, и, миновав ворота, махнула рукой. «Ван, Гай, Лок, со мной», — сказал Ас, на мгновение придержав коня. «Наша дорога правая, остальные налево. Собираемся к закату у развилки. Вперед. Дэй и Рорен ошарашенно переглянулись, но мы уже пришпорили коней, и прежде чем парни открыли рты, разделились. Бер и Гор были в курсе происходящего, так что за оставшихся мы не волновались. Объяснят ребятам, что и почему. Да и Мейер не дурак. Небось, сообразит, почему мы разъехались именно так. К тому же ничего сверхъестественного мы на сегодня не планировали. Просто разведать дорогу, проверить подступы, ознакомиться с местностью, посмотреть на Харона и почувствовать, так ли он напряжен, как возле Нора. Заодно определить местоположение печати, но это уже сугубо задача оборотней. Поэтому-то мы с тенями и решили расставить их по одному в каждую команду. Надо признаться, карта у Рога не врала. Дорога действительно оказалась прямой и почти ровной. И тоже была выложена каменными плитами от границы Харона, как самая настоящая мостовая. Ехали довольно быстро. На залитом солнце тракте нежити можно было не опасаться, но держались так, чтобы в случае неприятности тени смогли меня прикрыть, а Лок успел без помех перекинуться. Лин держался молодцом. Ступал очень тихо, аккуратно, А остальным лошадкам мы на всякий случай обмотали копыта тряпками. Не потому, что боялись лишнего шума, а в силу того, что в хороне никакая предосторожность не бывает излишней. Знак я тоже как следует спрятала, так, чтобы даже едущий поблизости Хвард не ощущал ничего лишнего. Однако правую руку с перстнем держала наготове и время от времени водила ею вдоль обочин на манер локатора, старательно высматривая, не блеснут ли где рубиновые глаза. Пока вокруг было тихо. Ни твари, ни лишнего крика среди кустов, ни рева, ни треска, ни шороха. Особого напряжения в лесу, как ни странно, тоже не чувствовалось. Словно бы он действительно не таил угрозы. Причем это необычное ощущение держалось так долго, что я даже забеспокоилась и решила, что чего-то не понимаю или уже упустила из виду. Однако Лок тут же напомнил, что по непонятной причине тварей тут обитало гораздо меньше, чем возле нора, и я перестала дергаться. Где-то после полудня дорога испортилась и покрылась глубокими трещинами, подозрительно напоминающими следы когтей. Потом появились первые расколотые плиты, но опять же, поразительно поздно. Я ждала этого еще 3 оборота назад. Видимо, оборотень был прав, и местная нежить не так часто выбиралась из хорона, поэтому и следов оказалось на порядок меньше. Поэтому и самих рейзеров тут не держали в таком количестве. Поэтому и доходили они, по слухам, чуть ли не до самых гор. А некоторые смельчаки, как мы успели услышать, даже ночевать в лесу рисковали, чего никогда и ни за что не допускал Фаэс. Лишь к вечеру атмосфера начала постепенно меняться. И лишь с наступлением сумерек в ней появилось не только знакомое напряжение, но и отчетливая угроза. Деревья начали сдвигаться в сторону дороги все настойчивее, кусты тихонько шевелились, хотя никакого ветра не было и в помине. А когда солнце начало клониться к горизонту, мой перстень впервые отреагировал, послав в темную чащу 2 алых луча, после чего стало ясно, что пора уходить. Лок зафиксировал направление, и мы без колебаний повернули назад. Границы леса вернулись точно в срок и, как следовало полагать, практически одновременно со второй группой. Молча соединились, игнорируя вопросительные взгляды Дэя и Рорна. Дружно обернулись, когда позади послышался негодующий крик. Проводили глазами метнувшиеся над дальними кронами тени, но одинокая гарпия, проснувшаяся слишком рано, не рискнула вылететь на открытое пространство. Так что мы без помех отъехали от хорона и, лишь оказавшись на расстоянии нескольких шагов от ворот, снова остановились. «Мэйр, твои впечатления?» — спросил Ас, когда кони стали кружком и буквально ткнулись мордами друг в друга. Мире задумчиво уставился на лес поверх наших голов. «Я не уверен, но мне кажется, что искать надо на юго-востоке». «Согласен», — подал голос Лок. «Мне тоже показалось, что там тяжелее дышать». Тени вопросительно взглянули на меня, и я быстро кивнула. «Хорошо, поняли». Ас вяло пожевал губами. «Вопрос другой. Насколько близко к дороге?» «Не близко», — дружно отозвались оборотни. «Рассчитывать на то, что она лежит между трактами, не приходится. Скорее всего, она где-то у края хорона, ближе к той, первой». «Эй!» — удивленно воскликнул Рорн. «Это вы что, о печати?» «Да», — рассеянно кивнул Бер. «Это плохо, что она далеко от тракта. Значит, посуху туда не дойти. Разве что по реке попробовать». «По реке ненадежно», — возразил Гор. «Что ты, плот мастерить будешь? А отвлекать тогда как?» «Как раньше. А надо ли вообще отвлекать?» — вмешалась я. «Вы сами почувствовали, разница по сравнению с нором огромная. Твари на порядок меньше. Они среагировали только вечером, тогда как там кидаются чуть ли не с первых шагов». «Это не поможет нам у печати», — хмуро отозвался Ас. «Стражи там будут не проще и в не меньшем количестве. Значит, разрабатываем мой вариант и больше не паримся. Других путей туда нет». «А если с поляной все-таки попробовать?» — с надеждой предложил Мэйр. «Ты же говоришь, что тварей меньше. И мы все в этом убедились, значит, и они почувствуют неладное позже и придут не так быстро». «Да. А если на Хартара нарветесь? Или на двух? Или Кахгары в гости заявятся целой стаей?» Между прочим, Рия тут нет. Ее братьев тоже. Что тогда делать будете?» Мэйр тут же насупился. «То же, что и тогда. Сражаться. Напрасный риск». Я покачала головой. «А без прикрытия я вас не оставлю». «Но, Гай...» «Нет, Мэйр, даже не вздумай». Строго посмотрела я, и Лохвард покорно сник. «Ты у меня один. Лок мне тоже дорог, и терять вас мы не намерены». «Но твой вариант просто безумие», — обеспокоенно рыкнул Лок, сразу оказавшись на перекрестье взглядов. Рорн и Дэй мало того, что его узнали, но еще и удивились несказанно, когда я посмотрела еще строже, и Хвард, как и Мирре, увял. «Тогда решаем так», — взял власть в свои руки Ас. «Гай и Линкхард уходят на поиски, как договаривались, но возвращаются не в город, потому что ворота в темноте вскрывать бесполезно, а к кузнице Дарна. Риски там намного меньше, а тварей там быть не должно. Но на всякий случай в Кичру едем я и Гор. Остальные двигаются к дому и старательно ломают голову над вариантом прикрытия. На все случаи, о которых говорили вчера». «Завтра обсудим и окончательно определимся с тактикой. Вопросы есть?» «Море», — мрачно отозвался Дэй. «К примеру, что вы задумали? Или что за поиски среди ночи? Или как вы собираетесь вскрывать печать, если до нее не добраться? Наконец, что за отвлекающий маневр и какая роль во всем этом отведена нам? Может, вы хоть как-то нас просветите и перестанете, в конце концов, обращаться с нами как с идиотами?» Я тяжко вздохнула. «За идиотов вас никто не держит, Дэй. Если бы Фаэс не навязал нам проводников, вам не пришлось бы испытывать эти неудобства. А так как от вашего присутствия, простите, сильно отдает чужим любопытством, удовлетворять которое мы не имеем права, то сами понимаете, посвящать вас в нюансы никто не собирается». Рейзеры хмуро переглянулись. «Но Лока ты посвящаешь, а он, как известно, существо не слишком воздержанное». «Лок связан клятвой», — тихо сказала я. «Но от вас требовать подобного я не могу, поскольку причины для клятвы были достаточно серьезными, а наши тайны уже далеко не только наши. Открывать их тоже никто не станет. По крайней мере, до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что дальше вас они никуда не пойдут». «Дело тут не в обычном доверии или недоверии. Просто от этого зависит слишком многое, начиная с моей жизни и заканчивая судьбой Форлеона. А рисковать такими вещами ради того, чтобы наладить с вами отношения, мы не вправе. Мы просто надеемся на ваше понимание и то, что ваша обида, а она, я верю, вполне обоснована, не помешает всем нам исполнить свой долг». Замолчав, я снова вздохнула, но ждать ответа не стала. Обменявшись взглядами с тенями, отвернулась, тронула Лина пятками и уверенно, постепенно набирая ход, двинулась в обратном направлении, к терпеливо ждущему Харону, под многочисленными взглядами с земли и со стен, в которых неуклонно росли непонимание и растерянность.